Он ощутил сладкий трепет где-то под грудиной, почувствовал, как задрожали руки. О плане, о наше, опиуме, героине, кислоте имел он сведения сугубо теоретические и приблизительные, и знал только, что все это штуки запретные и опасные, и что раз вкусивший этих зелий испытывает такое неземное блаженство, что готов жизнь отдать за повторение этого блаженства. К тому же Нил читал и слышал, что наркотики расширяют сознание и открывают перед людьми творческими небывалые новые горизонты. Даже сам Маккартни, никакое понятное дело не наркоман, 4 раза в год отправляется в магическое мистическое путешествие. И такое же путешествие предстоит сейчас ему, первокурснику Нилу Баренцеву. Ринго тем временем услужливо подпалил 4 папиросы, передал каждому по очереди, последнюю оставил себе. Нил благоговейно принял свою, втянул дым, ожидая чуда. Как-то в пионерлагере он с другими 10-12-летними пацанами, отчаянно завидуя большим, занимался изготовлением разного рода курева. В дело шел чай, вишневые березовые листья, резанные лапки папоротника, даже осока. Все это высушивалось в укромном уголке, а потом заворачивалось в самокрутки из пионерской правды. Удерут, бывало, в тихий час, забьются в щель между котельной и туалетом и дымят, давясь от каши, сплевывая ежесекундно и друг перед другом выставляясь. Хорошо, дескать, пошла зараза ядреная. Так вот, несколько первых затяжек живо напомнили такую заразу ядреную, замес из белого мха и какой-то усушенной до неузнаваемости луговой травки. Ничего, кроме першения в горле и жжения в носу, он не почувствовал. Ничто не поплыло перед глазами. Никакие ангельские видения не спешили вторгнуться в сознание. Стало обидно. Неужели эти гады просто разыграли его, как он сам в компании одноклассников разыграл весной Смирнова из 10 Б? Тогда они под пивко в подвальном зале на Литейном скушали по таблетке глюконата кальция, а вытаращившему глаза Смирнову объяснили, что это ЛСД, и тоже предложили штучку. Потом начали изображать. Бурыгин вертит пальцем и ржет: «Смотрите, у меня палец до потолка вырос». Поповский принялся что-то про цветочки гнать. А у самого Нила джинсы вдруг рыжим волосом поросли. Смирнов послушал их бред с минутку. С лица сбледнул и пулей во двор травить под мусорный бак. А за месяц до этого Бурыгин пригласил Нила на чердак выкурить по сигаре «Упман». А там принялся жаром втолковывать, что сигары эти с героином, потому что написано же на обороте у пачки «Upman Cigars Haren Contented». Содержащиеся здесь сигары «Упман». Перевод с английского. Нил тогда не стал разубеждать троечника Бурыгина и советовать ему заглянуть в словарь и посмотреть, что значит слово «харайн». А тот настолько поверил собственной идее, что на середине сигары начал отключаться, а потом все порывался полетать. А дом-то, между прочим, был 5-этажный, так что пришлось применять меры физического воздействия.